Глава 22. Когда прошел первый шок, заработал отлаженный до совершенства будничный полицейский механизм. Полицейский врач, полицейский эксперт и полицейский фотограф по очереди сделали свое дело и исчезли. Потом полицейский фургон увез тело, и появился инспектор Рэндалл Марч из полиции Лэдлинтона. Обосновавшись в кабинете мисс Фейн, он принялся изучать показания свидетелей, уже собранные для него сержантом Стеббинсом. Марч был высоким красивым мужчиной лет 35, умело скрывавшим упрямый и властный характер за приятными, дружелюбными манерами. Единственное, что скрыть было невозможно, так это упрямый и гордо вскинутый подбородок. При виде мисс Мод Силвер инспектор расплылся в улыбке. Сержант Стеббинс, не веря своим ушам, услышал, как та назвала Марча «моим маленьким Рэнди» и осведомилась о здоровье матери и сестер. Впрочем, потрясенного до глубины души сержанта тут же отправили допрашивать беженцев, и он так и не узнал, что в свое время мисс Силвер была гувернанткой Марча и его сестер. Она сохранила прекрасные отношения со всей семьей, а 3 года тому назад ухитрилась спасти жизнь Марчу, проявившему изрядную небрежность в расследовании дела о ядовитых гусеницах. Марч не любил говорить об этом, но и осенью 1939 года он едва ли управился бы с темным и запутанным делом Джернингхэма без помощи мисс Силвер. В общем, Мод Силвер оставалась для инспектора все тем же непререкаемым авторитетом, каким была когда-то для маленького и, по правде сказать, удивительно ленивого Рэнди. Когда мисс Силвер уселась и выложила на стол моток розовой шерсти и очередную кофточку, Марч подумал, что она совершенно не изменилась. Разумеется, она постарела, но, с другой стороны, еще в детстве Марч был твердо уверен, что мисс Силвер так и родилась пожилой. При этом она была умна, добра, религиозна, удивительно чопорна и старомодна, и обожала вязание. Кроме того, Альфреда Теннисона прекрасно разбиралась в людях и отличалась невероятной наблюдательностью. Откинувшись на спинку стула, инспектор охотно отвечал на ее вопросы. «Маргарет с мужем сейчас в Палестине, уехали туда еще в 1939-м. Малышка живет у бабушки». «Она вылитая Маргарет», — вставила мисс Силвер. «Миссис Марч прислала мне несколько снимков». «Изабель работает в военном министерстве», — продолжал инспектор. «Так что из всей семьи я один, так сказать, отсиживаюсь в тылу». Мисс Силвер кашлянула. «Служение закону не менее важно для победы, чем все остальное», — торжественно сказала она и тут же сменила тему. «Однако какое ужасное происшествие! Я рада, что здесь оказался именно ты». «Взаимно», — улыбнулся инспектор. «Здесь у меня собраны все показания. Хотелось бы знать, что вы о них думаете». С минуту мисс Силвер молча вязала. «Жаль, я не застала тебя, когда приезжала в Лэдлинтон», — промолвила, наконец, она. «В записке, которую я тогда оставила, говорилось только, что я гощу в прайории. Это не совсем так. В действительности я здесь работаю». «Что?» Сделав скидку на возраст своего воспитанника, мисс Силвер не стала делать ему выговор за несдержанность. «Это строго между нами», — спокойно продолжила она. «Меньше всего мисс Фейн хочет огласки. Видишь ли, в последнее время я занялась детективной практикой». И инспектор выпучил глаза. «Боюсь, я не совсем понимаю». «Ну, разумеется», — улыбнулась мисс Силвер. «Сейчас объясню. Дело в том, что Люси Эдамс – моя старая школьная приятельница. Раньше я часто бывала в этом доме. Потом, как ты знаешь, стала давать уроки, которые отнимали почти все мое время. Да, по правде сказать, у нас с Люси всегда были несколько разные интересы. В общем, наше знакомство, дружба это едва ли можно назвать, постепенно сошло на нет. За последние 30 лет мы встречались раз 10, не больше. И вот недавно в гостях у Лайл Джернингхэм я встретила ее снова. Мы разговорились, и я рассказала Люси о своем новом занятии. Тем же вечером мне позвонила мисс Фейн и попросила приехать. Утром я села на автобус и часом позже была здесь. Мисс Фейн рассказала мне, что в доме завелся вор. С некоторых пор в доме начали пропадать деньги. Суммы, разумеется, незначительные, И тем не менее мисс Фейн считала, что этим занимаются беженцы, которым она выделила несколько комнат и попросила меня выяснить, так ли это. Я согласилась. «Ну и как? Есть результаты?» – улыбнулся Марч. «Да», – спокойно ответила мисс Силвер. И инспектор внимательно на нее взглянул. «Вором действительно оказался кто-то из беженцев?» Мисс Силвер покачала головой. «Разумеется, нет». «Тогда кто же?» Мисс Силвер отложила вязание. «Я скажу тебе, Рэнди, но при одном условии». «Ясно. И что это за условие?» «Никаких официальных шагов с твоей стороны. Все это должно остаться между нами. Если бы не убийство, я просто не стала бы тебе этого говорить. Теперь, однако, ситуация изменилась, и ты должен знать все». «Согласен», — кивнул Марч. «Обещаю, что не стану использовать эти сведения, если они не имеют отношения к убийству. Так кто же вор?» Вместо ответа мисс Силвер вдруг встала, подошла к двери и распахнула ее. В воздухе распространился аромат кофе. Рэндалл Марч проводил взглядом высокую худую фигуру служанки, удалявшейся по коридору с подносом. Мисс Силвер закрыла дверь и вернулась на свое место. «Перри!» – негромко произнесла она. «Да, я видел», – кивнул инспектор. «Нет, Рэнди, я хотела сказать, что это она, воровка». «Что? Ну, она живет здесь столько, сколько я себя помню». Мисс Силвер снова взяла за свое вязание. 41 год преданной службы и обожает Агнес Фейн. «И при этом крадет у нее?» – удивился Марч. Мисс Силвер кашлянула. «Все не так просто. Понимаешь, ей не нравятся беженцы. Собственно говоря, она и крала лишь за тем, чтобы подозрение пало на них». «Ну и ну! Вы уверены?» «Разумеется», – сухо ответила мисс Силвер. «Мисс Фейн, я об этом еще не говорила. Собиралась сделать это сегодня. Думаю, впрочем, она мне все равно не поверит. Слишком уж она консервативна». Рэндалл нахмурился. «Я еще не видел ни ее, ни мисс Эдамс. Как они воспринимают случившееся? Насколько я понимаю, они были очень ведь привязаны к бедной девушке». Эпитет явно покоробил мисс Силвер. В другое время она непременно пустилась бы в рассуждение о том, стоит ли называть Тайни Слейл бедной девушкой, но сейчас она только кашлянула. «Люси я не видела, но уверена, что она в отчаянии. Зато я только что видела с Агнес Фейн. И знаешь, чем она занимается?» «Нет», – ворчливо ответил инспектор. Мисс Силвер улыбнулась, накинула очередную петлю и сообщила. «Пишет своему поверенному». «Поверенному?» – мисс Силвер кивнула. «Мистер Мэткоф, ее старый друг». Вот Агнес и пишет ему, чтобы он ускорил переговоры, которые ведет с мисс Лорой Фейн касательно продажи дома. Рэндалл Марч помолчал. «Не понимаю», — признался наконец он. «Прошло не больше 3 часов, как она узнала о смерти своей племянницы». Мисс Силвер покачала головой. «Ты неправильно меня понял, Рэнди. Разумеется, Агнес ее любила. Она возлагала на нее огромные надежды, мечтала, что она достигнет всего, чего не удалось достичь ей самой, но, думаю, при этом видела в ней и свое оружие». «Оружие? Против кого?» Помолчав, мисс Силвер спросила. «Что ты знаешь об Агнес Фейн, Рэнди?» «Думаю, то же, что и все в этих краях, что ее бросил любовник, и когда она пыталась перепрыгнуть на лошади через Блэкнанскую каменоломню, то разбилась и на всю жизнь осталась калекой. Такое нелегко забыть». «Агнес и не забывает». «Еще бы! Но ведь все это случилось уже очень давно?» 22 года тому назад. Я как раз жила тогда по соседству и прекрасно знала и Ольвера Фейна, и девушку, на которой он женился». Она, к слову сказать, тоже была его кузиной. Важно другое. С тех пор Агнес овладела навязчивой идеей приобрести этот дом. Понимаешь, он был бы ее. Выйди она замуж за Оливера. И она хочет, чтобы здесь жила Тайни Слейл, а не дочь Оливера. Вы имеете в виду Лору Фейн, которая сейчас здесь гостит? Да. Она только что стала совершеннолетней, но, похоже, не хочет продавать этот дом. Совсем как ее отец. Агнес пригласила ее, надеясь, что сможет переубедить. Уж чего-чего, а настойчивости Агнес не занимать. Инспектор задумался. «Но зачем вы мне все это рассказываете? Вероятно, у вас есть на то серьезное основание?» Спицы снова защелкали. «Нет, Рэнди, все куда проще. В доме произошло убийство, и тебе нужно знать, с чем ты имеешь дело». «Понятно», — протянул инспектор. «Выходит, смерть Тайни Слейл не повлияла на решимость ее тети купить этот дом?» Мисс Силвер кивнула. «Тебе известно, что у Тайнис остался ребенок от первого брака. Сейчас мальчику около 6 лет. Купив Праори, Агнес могла бы усыновить его и воспитывать как наследника». Рэндалл Марч задумчиво покачал головой. «Все-таки странная штука человек. Еще вчера бывший муж Тайнис устроил здесь пальбу. На этот счет у меня есть показания 5 – Десбора, обоих Максуэлов, Лоры Фейн и дворецкого Дина. Не хватает лишь ваших».